Глава 5. Первонаперво был необходим инвентарь для уборки. Предстояло не только вымыть пол и по мере возможности отскрести копоть со стен, но и собрать остатки безвременно почившей мебели, а затем порубить ее для дальнейшей растопки плиты и печки. Жаль, конечно, но маг подошел к уничтожению стульев и стола ответственно. Восстановлению они не подлежали. Чтоб ему всю жизнь присесть и миску с обедом поставить некуда было. Но это не с моим счастьем. Еще нужно переодеться во что-то более удобное. В плаще жарко. Делать уборку, сплошь увешанной амулетами и оружием, глупо и несподручно, в конце концов. Если говорить об оборотне, то я не верила, что волк решится заявиться еще раз. Во-первых, я в него стреляла. Промазала, но это другой вопрос. Редко кому нравится нацеленный в его сторону арбалет, заряженный серебряными болтами. А во-вторых, у меня в распоряжении появился собственный телохранитель. В случае опасности свистну ему, и либо маг разберется с монстром, либо монстр разберется с магом. Положа руку на сердце, признаюсь, меня вполне устроит любой исход. Пусть маг человек, зато от волка моей лавки меньше досталось. Вот такая арифметика. Единственный минус в моих размышлениях – мои вещи находятся в спальне, а там Сиднер устроил засаду на нежить. Устроился с комфортом, тогда как я вместо крепкого здорового сна вынуждена убирать следы учиненного им погрома. Где, спрашивается, справедливость? Ладно, гостю лучшее. Буду надеяться, что он не какой-нибудь извращенец, любящий втихую покопаться в женском нижнем белье. Но на всякий случай я скрестила пальцы на удачу и осторожно потянулась к одной из своих летучих мышей с кладбища. Маленькая черная шпионка радостно пискнула в тиши кладбища, отвечая на призыв, покинула стаю и прилежно замахала кожистыми крыльями. Вот и славно! За магом будет незримый присмотр, а если мне немного повезет, он спишет небольшое повышение магического фона от призыва маленькой помощницы на мои амулеты или близкое присутствие оборотня. В конце концов, некромантия – магия не жизни. Наверняка легко спутать. И все же подниматься за вещами в спальню не хотелось. Понадобился всего лишь один маг, чтобы я перестала чувствовать себя хозяйкой в собственном доме. «Что с тобой, Ангелла?» – укоризненно прошептала я себе под нос. «Это всего лишь охотник на нежить». Оно и удивительно. Я поднимаю мертвецов из могил. Мой дом на кладбище охраняют неживые собаки и летучие мыши-нежить. Вампир делает ремонт и разбивает огород с магическими растениями. Ему помогает домовой. А призрак чернокнижника дает важные советы по обустройству. В конце концов, я злобный некромант или кто? И тем не менее, я скорее позволю угодить в лавку шаровой молнии, чем поднимусь по собственной лестнице. Впрочем, если подумать, основания для опасений у меня все-таки есть. Один маг уже пытался убить меня, натравив кладбищенскую нежить. Второй самовольно поселился в спальне. Как ни крути, от магов одни неприятности. И тут меня осенило. У меня же есть небольшая подсобка, где я сушу свои травы и готовлю снадобья. Там хранится рабочая одежда. Она насквозь пропиталась специфическими запахами притираний, и едкое амбре не способны перебить никакие средства при стирке. Но сейчас она пришлась как нельзя кстати. Спустившийся по лестнице маг застал уборку в самом разгаре. Я как раз яростно соскабливала ножом копоть со стен, когда он вежливо кашлянул за спиной, заставив меня высоко подпрыгнуть от неожиданности и инстинктивно метнуть нож на звук. То ли я замешкалась, то ли у мага слишком хорошая реакция, что вполне вероятно, так как охота на нежить – весьма опасное занятие, слишком медлительные просто не выживают. Но он успел отклониться в сторону. Клинок вместо того, чтобы хищно впиться в горло, благополучно просвистел мимо и впился в стену. «Неплохо для травницы!» – с усмешкой похвалил маг, словно не он только что чудом избежал смерти. Он спокойно развернул единственный стул спинкой вперед, неторопливо оседлал и вперил пристальный взгляд в мою скромную, немного растерянную персону. «К сожалению, нас не представили по всей форме. Досадное упущение, на мой взгляд. Но солдаты практически никогда не следуют правилам этикета. Итак, Попробуем начать все сначала. Меня зовут Сиднер. Может, поговорим?» Я с сомнением посмотрела на мага. «По мне, так этой ночью мы только и делаем, что разговоры разговариваем. А что касается этикета, он сам наглым образом оккупировал единственный стул, даже не предложив даме сесть, а это форменное свинство». «О том, как возместить мне причиненный ущерб?» Невинно распахнула голубые глаза я. Но эта тема Сиднера вовсе не интересовала. «А жаль». «Нет», – покачал головой он, подчеркивая значимость слова для особо блондинистых особ. «Лучше о твоем любовнике». Признаться, если он собирался поставить меня в тупик, ему это здорово удалось. Мне даже не понадобилось разыгрывать удивление. «О ком?» – на всякий случай переспросила я. «Интересно, кого этот любопытный тип поставил мне в пару? О Лазе или Роланда? Из чего господин Мак решил, что я вот так сразу возведу его в ранг хранителя своих тайн? Разве похожи мы с ним на двух подружек, тихо шушукающихся о кавалерах?» «Об оборотне, разумеется», – доверительно сообщил маг. «Или любовник у тебя не один?» Вроде бы простой вопрос, а поставил в тупик. «Это ж надо до такого додуматься. У магов действительно фантазия без границ. Книжки писал бы, что ли? О любовниках у него уже неплохо получается. Кто не один?» Не нашла ничего лучше, чем тупо переспросить я. «Он что, действительно считает, будто нас со зверем связывает нечто большее, чем разбитое окно и серебряный болт, засевший в подоконнике?» «Как мило! Я, конечно, люблю зверье, но не настолько же!» «Любовник, разумеется!» Медленно, как для умственной отсталой, повторил он. И мне до зуда захотелось силой наступить ему на ногу или запустить в наглую физиономию шваброй, но я сдержалась. Это стоило мне титанических усилий, но все же удалось. Какой-никакой, а передо мной сидел охотник на нежить. Всем известно, что эти ребята недаром едят свой хлеб. На сегодня с меня довольно неприятностей. «Любовник?» – невинно захлопала глазами я, совершенно не понимая, в чем, собственно, он пытается меня обвинить. В том, что собираюсь разводить оборотней в домашних условиях. Бред какой-то. «Откуда такие сведения? Если это соседи постарались, то знай». Они таких небылиц наплетут, сказочник устанет записывать. Например, про жену торговца тканями болтают, будто змей к ней летает по небу всякий раз, когда муж за товаром отлучается. Бедняга уже несколько коней загнал насмерть, лишь бы домой вернуться неожиданно. Но пока в постели супруги обнаружился лишь рыжий полосатый кот. Котяра толстый, питается хорошо и мышей уже давно не ловит. Как думаешь, мог он этого самого небесного змея сожрать? Глаза мага стали еще внимательнее. Похоже, он не поверил ни единому слову. Это он зря. Людям надо верить. К тому же все сказанное мною – чистая правда, даже ничуть не приукрашенная. В ответ я скрестила кисти на швабре, опустила на них подбородок и ответила магу взглядом, полным чистоты и невинности. «Рискну разочаровать тебя, любезная Ангелла, но чересчур разговорчивые соседи здесь вовсе ни при чем». Сиднер растянул губы в улыбке, но глаза его остались убийственно спокойными. «Смею заметить, далеко не каждой девушке в окошко спальни лазает оборотень, и уж тем более не каждая девица вместо того, чтобы с воплями бежать за стражей, развлекает охотников разговорами в дверях, давая нежити возможность благополучно ретироваться. Странное совпадение, не находишь?» «Это ничего не значит», – легкомысленно отмахнулась я. «Надо же столько навертеть на пустом месте! Талантище! К тому же я в него стреляла!» «Ерунда! Милые бронятся, только тешатся!» – спокойно парировал он. «Видимо, у него большой опыт как в области брани, так и в области утех. Молодец! Разносторонняя личность. Не только на погромах специализируется. Поэтому настоятельно рекомендую бросить изображать из себя дурочку и рассказать, где у этого монстра логово. Пойми, глупышка, нежить есть нежить. У нее клыки и неистребимая жажда плоти, преимущественно человеческой. Рано или поздно оборотень сорвется и сожрет тебя вместе с амулетами, старомодными туфлями и бесформенным платьем. Мое платье не бесформенное, просто у него такой фасон. А туфли вообще подруга из столицы прислала. Тут же возмутилась я. Тоже мне законодатель моды нашелся. Так кто он такой? Королевский портной, что ли? Давай сэкономим друг другу время. Просто назови мне место логова, и все. Даже провожать не надо. Сам дойду», — гнул свое бесцеремонный нахал, совершенно не обращая внимания на мое праведное негодование. «От этого все только выиграют. Ты получишь полную сохранность своей пикантной тайны, плюс оборотень тобой не пообедает. Можем даже наградить за сотрудничество каким-нибудь чудесным серебряным ситечком для заварки чая. Я получу замечательную шкуру. А Роланд – славу грозы нежити и хранителя покоя граждан». «А оборотень?» – удивленно моргнула я. «Что оборотень?» – не менее удивленно переспросил он. «Что получит зверь, кроме собственного убиения?» «Я покончу с его не жизнью», – торжественно сообщил маг, будто собирался не убить зверя, а сделать ему огромное одолжение. «Сомневаюсь, что ему это понравится», – заколебалась я. «Хоть я понятия не имею, где притаился монстр, но я за справедливость. Делить шкуру при живом хозяине нехорошо». «А ты видела, как мучительно оборотень меняет ипостась?» – хитро прищурился маг. «Его же словно наизнанку выворачивает, а потом еще и шерстью шпигует. Это очень больно. Разве это жизнь?» «Ну надо же, какая забота! Нынче такую редко встретишь, особенно со стороны магов. Прямо не знаю, что мне делать, прослезиться от умиления или рассмеяться. И тем не менее, вынуждена ответить отказом на твою просьбу. Я действительно понятия не имею, откуда появился этот лохматый субъект. Правда? Впервые видела этого зверя». В глазах Сиднера мелькнула холодная сталь с примесью чего-то неуловимого, но очень жуткого, отчего внутри образовался холодный комок нехорошего предчувствия. С таким выражением лица убивают не морщась. Вопрос в том, станет ли он это делать, прекрасно зная, что городская стража не забудет о том, как поручила меня его заботам. Только вот охотники на нежить зачастую не очень адекватные люди. Им постоянно приходится иметь дело с различными монстрами, а нежить не любит, когда ее убивают. И редко приходит в восторг от того, что ее соплеменников разделывают на магические составляющие для декоктов и амулетов, а то и вовсе на сувениры. По крайней мере, разумная часть этой братьи восторга точно не испытывает. Я невольно крепче сжала ручку швабры. Жест столь же бесполезный, как попытка фехтовать деревянным мечом против боевого клинка. Толку нет, а противник еще больше обозлится. В таких случаях смогут помочь только быстрота ног и удача. Мой жест не укрылся от зловредного мага, вызвав снисходительную улыбку. Наверняка под рукой у него больше оружия, чем у меня. Он же на охоту собрался, а не в комнате уборку затеял. «Что ж», – с притворным сочувствием вздохнул он, – «ежели не желаешь сотрудничать по-хорошему, можем сразу переходить к плохому. К пыткам?» Осторожно поинтересовалась я, прикидывая, пора ли уже бежать и громко звать на помощь, или можно попытаться незаметно призвать собак с кладбища, чтобы они отомстили за меня хотя бы посмертно. «Нет!» – тихо рассмеялся собеседник, и меня на мгновение отпустило нервное напряжение. «Думаю, местная тюрьма прекрасно охладит твой любовный пыл и станет замечательным испытанием преданности. Подумай хорошенько. Стоит ли глупая привязанность к зверю потери репутации и долгого пребывания в сырой камере с плесенью, крысами и Всевышний знает, чем еще в придачу? В конце концов, это всего лишь нежить, зверь, что может в любой момент вцепиться в горло. Ты красива, у тебя свое дело, а вокруг много хороших, достойных мужчин, что смогут разделить твои хлопоты, подставят плечо и не станут обрастать шерстью каждое полнолуние. Жизнь с монстром неизбежно превратится в бесконечные скитания да постоянные игры в прятки с охотниками. Оно тебе надо?» Оно мне было не надо. Но даже я отчетливо понимала, чтобы упечь меня в тюрьму, одних глупых подозрений в связи с оборотнем маловато будет, о чем я вежливо сообщила магу. «Что за бред? Да я до градоправителя дойду. Никому не позволено являться в мой дом и оскорблять меня. Что за манеры, в конце концов?» «Пойдем вместе!» – ничуть не смутился он. «Куда?» – немного опешила я, потому что хотела сказать еще много разных слов, но была прервана на самом интересном месте и сбилась. «К градоправителю, разумеется!» – довольно кивнул маг. «Там расскажем ему и об оборотне, и о контрабанде!» «О контрабанде?» – удивленно пискнула я. «Какая такая контрабанда? У меня честная торговля, и все травы вполне легальны». «Составы не совсем, но об этом я благополучно умолчала». «А такая контрабанда?» – мерзко передразнил маг. «То, что травы легальны – большой вопрос. Но, допустим, я в это верю. А вот амулеты точно приобретены незаконным путем?» «О, он об этом!» – заметил-таки. «Глаз-алмаз». Дело в том, что некоторые магические амулеты не были запрещены полностью, но на их использование наложили ограничения. Предосторожность вполне понятная. Для использования амулетов необходимы знания, да и вручать в руки кому попало потенциально опасное оружие или подспорье для совершения разного рода преступлений не слишком дальновидно. Впрочем, справедливости ради надо сказать, кто попало, все равно приобретал необходимое на черном рынке. Как известно, был бы спрос, а предложение последует. Вопрос лишь в наличии звонкой монеты. Зато если амулеты обнаруживали, то приравнивали к контрабанде и изымали. Счастливого обладателя сначала прилюдно били плетьми у позорного столба, а затем отправляли в увлекательную пешую прогулку до каторги с ржавыми кандалами на ногах в виде украшения. Поэтому нужно иметь веские основания, чтобы рисковать шкурой до такой степени. Заряженный запрещенный амулет способен учуять практически любой маг. А незаряженный ничем не отличается от обычной безделушки и совершенно бесполезен. Тем не менее, даже на такие желающие находились. Я внимательно посмотрела на мага и от души жахнула шваброй об пол, как мажордом посохом в лучших домах Диафеба. Моя подруга Лорана, чьи родственники исхитрились выдать ее за дворянина, прельстившегося рыжеволосой красотой, ну и хорошее приданное сыграло свою роль, часто писала мне о необычных нравах в столице. Например, о моде высшего общества ставить посреди зала разодетого в шитый золотом костюм важного вида мужика с большой тяжелой палкой в руке. Этот субъект зовется мажордомом и при появлении припозднившихся гостей лупит этой самой палкой об пол со всей дури, заставляя паркет содрогнуться, а присутствующих нервно вздрогнуть от неожиданности. Гости смолкают и удивленно таращатся в его сторону. Мужик же зычным голосом представляет тех, кого угораздило появиться с опозданием. Говорят, чем важнее титул, тем больше гости опаздывают. Наверное, поэтому король Лералии Лексус III редко снисходит до посещения чьего-либо бала. Ведь тогда пришлось бы подъезжать к самому концу, чтобы не потерять лицо, когда все закуски благополучно съедены, напитки выпиты, а сами гости натанцевались до упада и стертых подметок бальных туфель. Впрочем, у мага оказалась крепкая психика. Даже бровью не повел на мою выходку. Досадно как-то. «А пойдем!» Тоном «гулять так гулять» жизнерадостно согласилась я. Сиднер удивленно изогнул бровь. Видимо, не ожидал, что вот так запросто соглашусь на явку с повинной. Оно и понятно. Мало кто добровольно радуется собственному публичному избиению плетьми и каторжным работам, с которых, к слову, мало кто возвращается. «Градоправителю?» – на всякий случай уточнил он, все еще не веря, что расслышал правильно. «К нему, родному!» – с энтузиазмом закивала я, чтобы у собеседника не осталось никаких сомнений в моих намерениях. «Не только гордо прошествую с ним под ручку, а галопом побегу прямо до дворца градоправителя». «Чего это он еще спит, тогда как мы даже не ложились? Давай разбудим его и потрясем душераздирающим рассказом о том, как один маг буквально вломился в дом безобидной травницы, напугал дейкоты, устроил погром, чуть не убил матриарха, уважаемого купеческого семейства Загорска, приписал честной девушке порочную связь с оборотнем, которого, к слову, может, сам и подослал, нагло напросился на ночлег в ее постели и принялся шантажировать». Правда, никак не пойму, зачем. Извращенец, наверное. Вы, маги, народ странный, загадочный. Ваших мотивов сам Всевышний не разберет. Славная история, ничего не скажешь. Но факт незаконного владения магическими амулетами перекрывает все обвинения и оправдывает любые мои действия, спокойно возразил маг. Упертый он очень. Ну и я отступать не привыкла. Хотя бегаю хорошо, не всякий догонит. Почему господин маг решил, что амулеты имеют незаконное происхождение, невинно захлопала глазами я. Смею заверить, у меня все вполне легально. «Неужели?» – недоверчиво фыркнул тот. «Насколько мне известно, амулетами, определяющими местонахождение нежити, легально могут владеть только маги, лицензированные охотники на нежить и некоторые военные, преимущественно те, что работают в связке с боевыми магами. Но, любезная Ангелла, насколько я могу судить, ты ни к одной из этих профессий не относишься. Значит, твои амулеты есть контрабанда чистой воды». Любезный маг позабыл упомянуть, что владеть амулетами могут еще и члены семей охотников на нежить. Злорадно улыбнулась я. Действительно, об этом пункте мало кто знал. Он касался охотников. А они о своих делах предпочитают не распространяться, отчего вокруг истребителей нежити постоянно витает некий романтический ореол таинственности. А сами охотники представляются обывателям-героями, чей долг – стоять между жуткими монстрами и беззащитными людьми. Зачастую профессия охотника на нежить передается по наследству, так как родных людей обучать премудростям выслеживания потенциальной дичи все-таки удобней, чем привлекать кого-то со стороны, тем самым щедро дополняя ряды собственных конкурентов. Семьи же чаще всего предпочитали охотиться вместе, так и гонорар остается в доме, и роли распределять удобнее. Кто-то был загонщиком, кто-то стрелком. Некоторые служили приманкой, если монстра иначе не выманить из логова. «Да!» – недоверчиво протянул Сиднер, явно посчитавший мое сообщение попыткой ловко ускользнуть из лап правосудия. «И кто же у нас лицензированный охотник?» «Моя мать, Калиме», – мило улыбнулась я, уповая на то, что оппонент слышал о ней. Без ложной скромности замечу, имя Калиме хорошо известно как среди охотников на нежить, так и среди разумных видов нежити. Высокая, стройная, гибкая, как эльфийский лук, с волосами цвета вороного крыла. Она производила обманчивое впечатление хрупкости и беззащитности. И тем не менее, имела на своем счету не один десяток удачных дел. «Даже так?» – искренне удивился Сиднер. «Значит, все-таки слышал о ней. Предупреждать же надо!» Его удивление можно понять. «Мы с мамой не похожи, как день и ночь». Ни цветом волос, ни ростом, ни лицом, ни фигурой. Все в нас различно. Некоторое время я даже считала себя приемышем. Но мама с улыбкой пояснила, что это все глупости и детские выдумки. Внешностью я в отца пошла, а ростом в бабушку по материнской линии. Ни того, ни другую я в жизни не видела, потому пришлось поверить на слово. «Почему раньше не сказала?» – подозрительно поинтересовался он. «Ежу понятно». Первым делом побежит наводить справки об истинности заявленного родства. Пусть себе наводит. Любое его занятие меня вполне устроит, лишь бы держался подальше от меня. К тому же я не имею привычки лгать, если сказанное можно легко проверить, а затем злорадно ткнуть меня носом в собственное вранье. «Ты не спрашивал?» – пожала плечами я. Маг еще некоторое время побуравил меня пристальным взглядом, но все же не выдержал и спросил. «Тогда зачем он к тебе лез?» «Кто?» «Оборотень!» Я в очередной раз пожала плечами. Похоже, жест входит в привычку. «Да пес его знает. Он не докладывал. Как изловить сумеешь, поинтересуйся у него сам. А может, и не меня вовсе искал, а маму. Мало ли кому она за свою жизнь на хвост наступила. Ботинки у нее подкованные, любому хвосту мало не покажется». «А где же в таком случае сама Калиме?» Гнул свое Сиднер, явно решивший устроить допрос. «Хорошо, хоть пока на дому и без пристрастия». «Так уехала она на задание», – спокойно пояснила я. «Года 3 назад. Собралась, поцеловала на прощание, сказала, чтобы вела себя хорошо, и поехала». «На какое?» «Вот ведь неуемный тип. Все ему надо знать. Если верить изречению о том, что меньше знаешь, крепче спишь, наглец рассчитывает не спать лет 10 не меньше». «Откуда мне знать? Не я ей его давала», – мило улыбнулась я. «Ты сам маг. Поспрашивай по своей линии, а то уж 3 года минуло. Волнуюсь, как бы чего ни случилось. Ведь ни весточки, ни строчки». Маг оглядел меня внимательным колючим взглядом. На такой напоришься, насквозь прошьет, как самый острый клинок. Он явно подозревал меня в чем-то. Интересно, в чем? Не думает же он в самом деле, будто я прячу собственную мать, ну или хотя бы монстра в подвале. Во-первых, зачем мне эта глупость понадобилась? Во-вторых, Калиме, если она сама не захочет, и вдесятером не удержишь, даже цепи магические не помогут. Замок откроет хоть гвоздем, хоть шпилькой для волос. Замечу, она вполне могла бы стать знаменитой расхитительницей сокровищниц, если бы, конечно, не подалась в охотнице на нежить. А оборотня в подвале не утаишь, ему же мясо нужно целую прорву скормить. Соседи мои любопытны не в меру, сразу зададутся вопросом, зачем хрупкой девушке целая туша коровы понадобилась. Не мясную же лавку открываю. «Дорогая Ангела, что-то у тебя чего не хватись, ничего нет в наличии. Мать уехала, перевертыш сбежал, и подтвердить правдивость твоих слов совершенно некому», с ленивой улыбкой заметил маг. «И не поймешь, шутит или нет. Положим, насчет оборотня он загнул. Станет здоровенная зверюга с клыками что-то там подтверждать. Заняться ей больше нечем, только магам показания давать». «Так разве я страж для своей матери? А уж для оборотня и подавно», — повела плечами я. «Мама никогда особо не распространялась о заданиях. Не хотела, чтобы я переживала лишний раз, если очень сложное попадется. У страха, как известно, глаза велики. А оборотня мне уж тем более не удержать. Хрупкое у меня телосложение, да и ростом не вышло». Маг кивнул, мол, и сам заметил, что великанов в роду не водилось. А в моем присутствии волку даже чихать не стоит. Не то упаду и прибольно приложусь копчиком об пол. Похоже, объяснение его все-таки устроило. Он неопределенно хмыкнул и отправился на свой пост наверху. Я же продолжила уборку, вздыхая про себя. Что толку быть некроманткой, если все равно всю грязную работу приходится делать самой? В это время маленькая мышка благополучно прилетела-таки с кладбища и бесшумно заступила на свой наблюдательный пост. К моему немалому облегчению, Сиднер не страдал извращенной тягой к женскому белью и не ворошил вещи в ящиках, а честно притаившись в темноте спальни, исправно бдел в ожидании повторного визита монстра –